Глава десятая. Змей. «Что это? Какого хера? Гасим его, гасим! Как это может летать?» Перекрикиваются друг с другом святой, бес и курган, не забывая стрелять в нечто, что невозможно себе вообразить даже в кошмарном сне. У Шакста же просто округляются глаза. Они почти вылезают из орбит, едва до него доходит, что это такое. Погонщик столько всего слышал об этом монстре пустошей, но никогда не думал, что сможет его увидеть вживую. Это змей, потрошитель, левиан. У него много имен, но суть одна. Тварь рождена, чтобы убивать и поглощать души. Змей похож на гигантского червяка длиной метров в 30. Крупная особь, но далеко не максимального размера. В Лусусе встречаются экземпляры намного больше. Намного. Потрошитель извивается, как змея, и быстро скользит вниз, мелькая среди туч. Тупая башка, глаз нет, крыльев тоже. Длинный сегментированный хвост. Морщинистая кожа лоснится от слизи. По ней скользят молнии, и они покрывают монстра призрачным свечением. Вокруг твари взрываются пули. Бах, бах, бах! Яркие вспышки выхватывают из сумрака куски тела змея, освещая его как лампы стробоскопа. Отряд посылает в него очередь за очередью. Люди палят молча, зло, используя трассеры для целеуказания. «Не берет!» — кричит святой. «Ему просто похрен!» «У него», — добавляет курган, стараясь перекричать грохот и свист от работы шестиствольного пулемета. «Что-то вроде защитного поля! Мы не можем его пробить!» «Командир!» — бес палит по змею короткими очередями. «Надо отойти! Прячемся вон за той скалой!» Он показывает рукой на нависающую глыбу с глубокой расщелиной. «Другого шанса у нас не будет!» «Погнали!» — соглашается святой. «Петр!» — командует он толстяку. «Бери этого урода и дуй к скале! Живо! Ходу! Ходу! Курган, прикрывай!» «Вставай!» — цедит Петр Шаксту. «Давай, сука!» Мужик выдергивает ствол автомата из глотки погонщика, пинает его и дергает за поводок. «Пошел!» Шакст не заставляет просить себя дважды. Он вскакивает с места и бежит вперед, подгоняемый таким ужасом, какого еще никогда не испытывал в Лусусе. Петр несется за ним, держа его на прицеле автомата, а вслед им эхом доносятся частые звуки выстрелов и отборный мат бойцов, которые понимают, что не могут убить очередное порождение ада. «Пригнись!» — внезапно слышит толстяк окрик святого. Петр действует на инстинктах. Он дергает за трос, падает сам, а у Шакста будто подкашиваются ноги, и он валится на камень как раз в тот момент, когда над ним мелькает длинная черная тень. Шакст вжимается в камень и молится всем и каждому в Лусусе, только бы не оказаться в пасти змея. Ведь смерть в потрошителе — это только начало вечных мучений. Ширх. Петра и Шакста обдает раскаленный поток воздуха, и над ними, против пронизывающего ветра, пролетает змей буквально в паре метров, толкая себя вперед хлесткими ударами хвоста. Тварь, промахнувшись, пролетает еще метров 100 и уходит свечой вверх, прямо в облака, чтобы пойти там на разворот и ринуться в новую атаку. «Давай!» — Петр снова слышит голос святого. «Ходу, ходу! Пока он не зашел во второй раз!» Толстяк поднимается одновременно с Шакстом и бежит к скале. Вслед за ним несутся бес, святой и курган. Дрон следует за ними, пока бес не приказывает ему взлететь вверх, чтобы он не мешался, и оставаться там под прикрытием облаков. Отряд добегает до укрытия. Люди забиваются в расщелину в скале, как в нору, и, ощетинившись стволами, во все глаза смотрят за тем, как змей разворачивается. Все тяжело дышат. Этого не скрыть даже под шлемами экзоскелетов. «Курган, бес, секите за небом!» — приказывает святой. «А я пока с этим потолкую. Что это за хрень?» Святой наставляет дуло автомата на Шакста. «Отвечай мне, тварь!» Святой тычет стволом АК в зубы погонщика с такой силой, что они едва не ломаются. «Но!» — Святой демонстративно прижимает спусковой крючок. «Это...» — начинает Шакст. «Левиан! Потрошитель душ!» «Чего?» — переспрашивает Святой. Шакст не успевает ответить, как раздается голос кургана. «Он летит прямо на нас, снижается, извивается между скал. Вот он! Валим!» Здоровяк открывает огонь из шестистволки по адскому монстру. Бес к нему присоединяется. Затем в бой вступает Святой и Петр. Пули взрываются рядом с тварью. Всполохи окрашивают шкуру змея разноцветным пламенем, не причиняя ему ни малейшего вреда. Тварь, медленно извиваясь, подлетает ближе к скале и замирает от нее примерно в 40 метрах. Люди прекращают стрелять и тупо смотрят на этого монстра, все еще отказываясь верить в то, что они видят. «Как оно летает!» — тянет курган. «У него же нет крыльев!» «Ты!» — бросает святой Шаксту. «Продолжай! Что это?» «Это змей», — отвечает погонщик. «Как его убить?» — спрашивает бес. «Никак», — тихо отвечает Шакст, глядя на монстра, как завороженный. «Даже с вашим оружием это невозможно сделать». «Что ему от нас нужно?» — в разговор вступает Петр. «Души», — рявкает Шакст. «Все до одной, но сначала он сделает выбор». «Что за выбор?» Тянет курган, но Шакст ему не отвечает. Погонщик видит, как змей, толкнув себя хвостом, тупо оттолкнувшись от воздуха, скользит вперед, медленно подбираясь к отряду. Шаксту хочется заорать, но звук застрял в глотке, и он только смотрит на монстра, как кролик на удава. «Зато он сюда не сможет залезть», — уже шепотом, словно тварь его может услышать, говорит курган. «А мы не сможем отсюда выйти», — язвит святой. «Башкой своей думай, что говоришь». «Постойте», — бес смотрит на Шакста. «Ты сказал, ему нужны души. А мы сможем от него откупиться, если отдадим ему те души, которые бросили караванщики?» «Нет», — Шакст мотает головой. «Зачем брать несколько, если можно взять все?» «Он их жрет?» — спрашивает святой. «Поглощает», — отвечает Шакст. «Как это?» — удивляется курган. «А вы дайте ему одну и сами увидите, что он с ней сделает». «Да я тебя сейчас к нему сам выкину», — ярится курган. «Заткнись», — цедит святой. «Бес», — обращается он к бойцу. «Твой черед умничать. Ты же забрал тех убогих со стоянки каравана. Кинь ему одну, посмотрим, что он с ней сделает». «Хорошо. Бес и рад бы послать святого, но сейчас командир предложил дельную вещь. Нахрапом змея не взять, значит, нужно схитрить и выяснить его повадки». Бес подвешивает автомат в воздухе, плеть Шакста тоже оставляет под рукой вместе с мечом Карины, а сам извлекает из пространственного хранилища одну из душ. Серое существо с полупрозрачной кожей пищит, упирается всеми конечностями, явно не желая покидать свое убежище. Бес выдергивает его, поднимает за ноги вверх тормашками и... «Стой! Куда?» «Идиот! Что ты делаешь?» Бес пропускает возгласы святого, кургана и Петра мимо ушей и делает шаг к выходу из расщелины. На человека тут же обрушивается шквал ветра. Он делает 3 шага вперед, останавливается, твердо решив про себя довести начатое до конца, скормить душу змею и посмотреть, что из этого получится. Крестик под броней беса внезапно оживает и начинает колотиться изнутри. Одновременно в голове человека появляется шипящий голос. «Ты уверен, что ты хочешь это сделать?» «Да», — отвечает бес, не сводя глаз с монстра. «Тогда...» — сущность усмехается. «Саптор тебе в помощь!» «Без тебя разберусь», — огрызается бес и достает меч. У него в голове возникает безумный план. Наверное, такое еще никому не приходило в голову в Лусусе, но человек считает, что другого выхода у него нет. Если дело выгорит, то тогда... «На!» — бес поднимает отчаянно брыкающуюся душу повыше. «У меня есть еще! Много!» Змей дергает башкой. Подлетает на расстояние метров в 10. Замирает и, как кажется, бесу смотрит прямо ему в душу, хотя у него и нет глаз. «Что он задумал?» — шипит курган святому. «Не знаю», — отвечает командир. «Он хочет его покормить», — тихо произносит Шакст. «А раньше такое кто-нибудь проворачивал?» — спрашивает у погонщика Петр. «Нет, в том-то все и дело». Шакст сглатывает горчащую слюну, на секунду представив себе, что следующей жертвой может оказаться он. Бес тем временем заставляет себя сделать шаг, будучи не совсем уверенным в том, что он все делает верно. Он тычет острием меча в душу так, чтобы она закричала еще сильнее, помня слова сущности о том, что боль – это та энергия, которая и питает Лусус. «Эманации страданий – ключ ко всему», – внезапно думает бес, убирая меч за спину так, что он словно примагничивается к Экзе. Душа верещит, и человек замечает, что в поведении змея что-то изменилось. «Точно. По плоти змея пробегает волна. Вокруг его башки внезапно появляются щупальца с острыми крючками на концах». До этого времени они были спрятаны в глубоких складках кожи твари, и их не было видно. 5 штук. 3 снизу башки и 2 щупальца сверху. Они похожи на щупальца осьминога, только длиной 10 метров. Щупальца дрожат в предвкушении жертвы. Змей разевает пасть, и тут бес замечает, что в этот момент... Интенсивность молний, которые змеятся по туше монстра, падает, а свечение вокруг него уменьшается. «Когда он кормится, у него ослабевает защита», — думает бес. «Но это не точно. Было бы неплохо проверить, вот только если я ошибусь, то нам это выйдет боком». Бес усилием воли заставляет себя стоять на месте, когда змей тянет к нему свои ловчие щупальца. Когда до них остается совсем ничего, человек замечает, что с внутренней стороны они покрыты сотнями мелких ртов. По крайней мере, это очень на них похоже. Продолговатые щели, которые смыкаются и открываются, цвета шмата мяса, а из их центра выдвигаются крючки. «Если схватит, то уже не отпустит», — думает бес. «Но и задний ход уже не дашь». Он чует мой страх. Нельзя показывать, что я его боюсь, иначе это заглушит страх души, и я из охотника превращусь в жертву. «Теперь он стал подсадным», — очень тихо говорит Петр кургану и святому, будто опасаясь спугнуть фарт. «Если эта тварь окажется тупым животным, то бесу пиздец», — вворачивает курган. «И нам заодно», — добавляет святой. Бойцы, продолжая целиться в монстра и готовясь в любую секунду открыть по нему шквальный огонь, хотя это в первый раз и не сработало, наблюдают за дальнейшим действом, которое кажется им ожившим бредом сумасшедшего. Только Шакст молчит и думает, кого же он на самом деле завел в пустоши и кто стоит за этими головорезами, если один из них осмелился сделать то, что еще никто и никогда до него не делал. «На!» – бес кидает душу, и змей ловко ловит ее щупальцем, вонзая крюк в туловище и пробивая его насквозь. Душа вопит. Ее безумные крики уносят порывы ветра. Щупальце сжимается и подносит душу к башке змея. Секунда, и в душу впиваются остальные щупальца, пробивая ее конечности и голову. Несмотря на увечья, душа все еще жива. Она глухо стонет, а из ее ран на камень падают крупные капли крови. Твердь быстро оживает. На ней снова появляются рты, которые вопят. «Пить! Пить! Пить!» Змей не обращает на них ни малейшего внимания. Он вперивается в душу, разевает пасть, а затем... Бес видит, как щупальца веером расходятся в стороны, и душу в мгновение ока разрывает на части. «Бух!» Крик обрывается. Вниз падают внутренности, которые тут же пожирают рты, вырывая друг у друга останки. Бес смотрит на все это с легкостью патологоанатома, который препарирует труп. Ни эмоций, ни жалости, ни сострадания. Просто такая работа. Человек уверен, то, что он сейчас видел, лишь только начало. Иначе в чем заключается сила змея и тот ужас, который он оказал на Шакста? И действительно, в том месте, где разорвали душу, остается... Бес до рези напрягает глаза. Нечто вроде размытого контура, отдаленно похожего на человеческий. Этот призрачный контур висит на месте, хотя и дует пронзительный ветер. Колеблется, как перышко, а затем он начинает светиться. Едва заметно, как блуждающий огонек. Змей разевает пасть. Челюсти раздаются в стороны, а между ними растягивается перепонка, похожая на сеть, посередине которой находится бездонный провал, дыра, затянутая тьмой. По перепонке пробегают молнии. Душа заплывает в пасть. Точнее, ее туда будто силой вбрасывает, как в водоворот. Бесу кажется, что он слышал ее вопль. А дальше происходит то, что заставляет беса усомниться даже в реальности Лусуса. Из центра дыры, прямо из шевелящейся тьмы в пасти монстра, показывается пара лап. Затем возникает лик, как у манекена, только лишь маска, напоминающая маски древних злых духов, и эта тварь, которая сидит внутри змея, хватает душу, призрачный контур, проекцию, сотканную из боли и страданий, и начинает ее жрать. Жрать, держа ее лапами и отрывая от нее куски. Насыщая себя чистой энергией ужаса, которая волею судеб обрела зримые контуры. Бес смотрит на это и понимает, то, что он только что видел, не видел еще никто. Точнее, не пережил, чтобы об этом кому-нибудь рассказать. И в этом заключается сила и слабость этой твари. «У меня есть еще», — говорит бес, глядя прямо на лик, который находится внутри змея. «Я могу принести тебе много душ, столько, что тебе навек хватит». Бес знает, что он идет ва-банк, но тварь-то об этом не знает. Змей вытягивает одно из щупалец и направляет его в человека. Ловчий крюк замирает прямо перед бесом. Он распрямляется и превращается в острую пику. «Я предлагаю тебе сделку». Бес решил идти до конца. «Я знаю, ты можешь нас убить, и мы тебя не остановим. Но нас всего пять, а душ очень много. Зачем довольствоваться малым, если можно взять больше?» Пика дрожит. Острие смотрит прямо в глазницу в шлеме беса. Человек понимает, что тварь думает. Точнее, думает то существо, которое находится в змее и использует эту оболочку как необычный экзоскелет, только с поправкой на Лусус. Лик выдвигается из раскрытой пасти еще больше, прямо из тьмы, и вперивается в беса. Курган в него целится и уже готовится открыть огонь, как бес поднимает руку и останавливает его, будто у него на затылке есть глаза. «Не смей, иначе мы все подохнем!» Крик беса эхом отражается от скал и бьет кургана в грудь, как молот. Здоровяк опускает пулемет и переглядывается со святым. «Делай, как он сказал», — шипит командир. «Не тупи! Наша жизнь в его руках!» «Кто ты?» В воздухе неожиданно разносится шипение, и кажется, что оно раздается со всех сторон. Бес стоит на месте, думает, а потом отвечает существу. «Воин!» «Кто за тобой стоит?» — продолжает существо. «Зарт!» — быстро отвечает бес. «Демон-жнец!» «Что ты здесь делаешь?» «Мы ищем караван душ!» Бес решает говорить правду, лишь немного приправив ее ложью. «А ты знаешь, кому они принадлежат?» Голос у существа глухой, хриплый, нечеловеческий, и бес до конца не уверен, что он раздается в реальности, а не звучит только у него в голове. «Шантару!» — сразу же отвечает бес. «Их гонят в седьмой домен, и мы должны успеть перехватить их, прежде чем они прибудут в Зиккурат». «А ты знаешь, что с тобой сделают демоны, когда вы нападете на караван?» Существо еще больше вылезает из змея. «Перебьют всех, а души выставят на невольничьем рынке». «А если мы их убьем, а не они нас?» — вворачивает бес, решив повысить ставки. «Ха!» — существо усмехается. «Ты или сумасшедший, или за тобой стоит нечто большее, чем ты себе представляешь?» «Не проверишь, не узнаешь». Бес говорит так, как ему подсказывает его шестое чувство, или же демон, который управляет им на расстоянии. «Знаешь, голос у существа меняется, становится жестким, жестоким. Есть один способ выяснить то, что ты мне сейчас рассказал. Вот только...» Существо шипит. «Он тебе не понравится». «Что за способ?» Спрашивает бес, думая о том, что существо захочет, чтобы он отдал ему кого-то из отряда. «Не то, о чем ты сейчас подумал», — грохочет существо. На этих словах существо залезает обратно в пасть змея. Челюсти захлопываются. По коже твари бежит волна, и щупальца с шипом резко выстреливает в беса, пробивая его правое предплечье сквозь броню Экзы. Тут же выстреливает второе щупальце, вонзая шип в плечо человека. Бес дико кричит от невыносимой боли, словно в него вогнали раскаленный металл, а змей поднимает его над твердью Лусуса все выше и выше, пока человек не зависает, покачиваясь на щупальцах, как на цепях, метрах в 10 от камня. «Погнали!» Доносится со стороны скал. «Не стрелять!» Пересилив боль, кричит бес кургану, святому и Петру. «Не стрелять! Это мой приказ!» По рукам беса течет кровь. Она капает на камни, и они оживают. Из них снова появляются рты, которые вопят: «Пить! Пить! Пить!» «А теперь мы посмотрим», раздается в голове беса голос существа. «Чего на самом деле стоят твои слова? Я буду считать до 10, а ты в это время зови того, кто за тобой стоит. Если твой покровитель не явится, то я разорву тебя на части и скормлю плоть низшим, а затем сожру твою душу». «Зови», — настаивает существо, «и молись, чтобы тебя услышали». «Один». Медленно начинает существо. «Два». Внутри беса поднимается волна бешенства, лютая, беспредельная, как девятый вал. И эта волна превращается в силу, которая захлестывает собой каждую клеточку тела человека. Бес смотрит на змея и представляет себе, с каким бы удовольствием он искромсал бы эту плоть и вытащил из твари это существо вместе со всеми потрохами. «Ну», — настаивает Левиан, — «три, зови, четыре, пять». Змей напрягает щупальца, и беса растягивает в стороны, как при казни в средние века, когда людей разрывали на части, привязав за руки и ноги к упряжке лошадей. «Да», — цедит бес, глядя прямо на монстра, и его глаза в шлеме вспыхивают алым пламенем. «Пошел ты нахер, сучара! Я сам сожру твою душу!» Боль в теле человека переходит на новый уровень. Она струится по телу и проникает в мозг, создавая в сознании образ, от которого захватывает дух. В этот момент Петр, Курган, Шакст и Святой замечают, что меч за спиной беса дергается сам по себе. И происходит нечто такое, что еще не видывал ад.